Конституционного. Его кандидатура уже была согласована с председателем, далее оставались формальности. Бурцеву посоветовали завтра же с утра начать бумажные хлопоты. И у него даже рот не открылся, чтобы сказать о командировке и о билете на ночной поезд. Он возвращался домой с полным убеждением, что ни за что не поедет в эту Усть-Маегу. И это будет месть всем, генеральному, спецпрокуратуре, за то, что она так легко откомандировала своего человека Фемиди. Особенно Фемиди. Он понимал, что это его давний комплекс неполноценности, что он всю жизнь вынужден доказывать перед ней свою состоятельность как человека, как профессионала и личности. Он чувствовал, что Фемида то умышленно, то интуитивно подавляет его, разрушая так трудно воссоздаваемую тонкую материю воли. Он давно осознал, что любит и ненавидит ее одновременно, и сейчас, наконец-то вырвавшись из-под ее незримой силы влияния, определился в своем чувстве. Полная независимость исключает ненависть, поскольку вольный человек — это прежде всего ощущение собственной силы и любви. Вот и пробил час. Заманчиво было, никого не извещая, оформить документы и явиться миру в мантии. Однако Фемида могла расценить это как слабость, поэтому Бурцев позвонил ей в 21:00. Трубку взял муж, и поскольку они никогда не говорили по телефону, голос Бурцева он не узнал. А Бурцев неожиданно разговаривать с Вадимом Вадимовичем не захотел, и тот пригласил Наденьку. — Ты сейчас уезжаешь? — спросила она сонным голосом, вдруг всколыхнув в душе прошлое. Так она спрашивала, когда Бурцев вставал среди ночи на поезд или самолет. «Должен огорчить тебя, никуда я не уезжаю», — сказал он. Длинная пауза на том конце провода была многозначительной. «Как прикажешь понимать, Бурцев?» Самое главное сейчас было идти с открытым забралом и сохранять спокойствие. «Сегодня получил предложение в Конституционный суд. Завтра целый день буду в Министерстве юстиции». «Так, я рада за тебя. Ты пошел сам в министерство, чтобы не ехать в командировку?» «Чтобы не ехать, я бы скорее занялся членовредительством», — съязвил Сергей. «На такие места сами не просятся, ты же понимаешь?» «Да, что же мне делать? Что я завтра скажу генеральному?» «Я сам скажу ему». «Но что толку? Кого я отправлю теперь?» «Вадим Вадимовича». Она замолчала, и невозможно было угадать, кто станет говорить после паузы. «Знаешь, а у меня спина не болит», — вдруг сообщила Наденька. «Ни разу за это время. Так легко». «Постучи по дереву», — посоветовал Бурцев. «Нет, правда, это так непривычно. Может, тебе центр нетрадиционной медицины открыть вместо Конституционного суда?» «Я подумаю». — Подумай, Сережа, и сделай это ради меня, — попросила она. — Ну, пожалуйста, и привези мне много-много живой воды. Он внезапно потерял всякую волю к сопротивлению. Вернее, почувствовал, что не сможет отказать ей, потому что мгновенно превратит ее в Фемиду. Грань была тонкая и зыбкая, как паутина бабьего лета. Не надо и усилий прикладывать, чтобы порвать ее. Почему-то раньше и в голову не приходило, что все это тоже из области тонких материй. «И возвращайся скорее», — напоследок сказала она. «Ты нужен не только Конституционному суду». После этого разговора Бурцев словно из омута вынырнул. Собирал дорожную сумку и тихо вслух матерился. Благо, что некому было слушать. Получалось, что он не в состоянии противиться ее воле, а именно сейчас следовало проявить свой характер, невзирая ни на какие материи. Иначе от этой зависимости и судейская мантия не спасет. Он отправил телефонограмму в Министерство юстиции о срочной командировке, заказал машину на Ярославский вокзал и, чтобы отвлечься от навязчивых мыслей, попытался изучить историко-социальную справку района.